У нас, конечно, есть что посмотреть. Я попрошу одного из наших гидов показать вам территорию, как только мы покончим с основными данными. Какого вероисповедания был ваш незабвенный мистер Барлоу? Он был агностик. У нас есть две свободные церкви в парке и несколько священников свободной церкви. Евреи и католики предпочитают собственные заупокойные службы. Сэр Эмброуз Эберкромби, кажется, готовит какую-то свою панихиду. О, уж не работал ли ваш незабвенный в кино, мистер Барлоу? В таком случае ему следует упокоиться в стране теней. Я думаю, он предпочел бы остаться с Гомером и мисс Бергсон. В таком случае вам больше всего подойдет университетская церковь. Мы стараемся избавлять ждущих своего часа от продолжительной церемонии. А, насколько я поняла, ваш незабвенный был кавказец? Нет, с чего вы взяли? Он был чистейший англичанин. Англичане и есть чистейшие кавказцы, мистер Барлоу. В парке у нас существуют строгие разграничения. Сновидец сделал это для удобства ждущих. В трудные минуты жизни они предпочитают, чтобы их окружали представители их собственной расы. Кажется, я понял. Так вот, разрешите заверить вас, что сэр Фрэнсис был совершенно белый. Когда Деннис произнес эти слова, в его сознании всплыло видение, которое все время таилось там, не оставляя его надолго. Кулем висящее тело. Лицо с красными, страшно выпученными глазами, щеки в синих пятнах, точь-в-точь раскрашенный под мрамор обрез конторской книги, разбухший язык, торчащий изо рта, будто кончик черной сосиски. Теперь давайте решим, какой гроб. Они перешли в демонстрационный зал, где были установлены гробы всех видов, изготовленные из различных материалов. Соловей свистал где-то под карнизом. Крышка из двух частей пользуется наибольшим спросом для незабвенных мужского пола. Открытой для обозрения при этом остается лишь верхняя часть тела. Открытой? Конечно, когда ждущие своего часа приходят проститься. Боюсь, нам это не подойдет. Я видел его, он, знаете ли, страшно обезображен. Если в вашем случае есть какие-нибудь особые затрудненьица, вы должны предупредить наших косметичек. Вы увидитесь с одной из них перед уходом. Еще не было случая, чтобы они не справились. Деннис выбирал не спеша. Он изучил все, что было выставлено на продажу, и со смирением признал, что даже самые скромные из здешних гробов превосходят самые пышные экземпляры, предлагаемые угодьями лучшего мира. Когда же он подошел к разряду $2000, а это были еще не самые дорогие, ему показалось, что он перенесся в Египет времен фараонов. Наконец он остановился на массивном гробе орехового дерева с бронзовыми украшениями, отделанном внутри стеганым атласом. Крышку, как ему и рекомендовали, он выбрал составную из двух частей. «Вы уверены, что им удастся привести его в божеский вид?» «В прошлом месяце к нам поступил незабвенный, который утонул. Труп его целый месяц находился в океане и был опознан только по ручным часам. Наши так обработали этого жмурика», — сказала морг-проводница, головокружительно спадая с высот стиля, которого она до сих пор строго придерживалась, что он у нас стал ровно жених. Уж что-что одел свое, они тут знают. Да что там, если бы он на атомной бомбе верхом сидел, и то бы они его в божеский вид привели. Это звучит утешительно. Еще бы. И снова, перейдя на профессиональный тон, с такой легкостью, будто она просто надела очки, морг-проводница продолжала. «Как будет одет ваш незабвенный? У нас здесь есть собственное ателье. Бывает, после долгой болезни костюмы больше не годятся незабвенному, а бывает и так, что ждущие своего часа не хотят, чтобы зря пропадал хороший костюм. Так вот, у нас можно одеть незабвенного по весьма сходной цене, поскольку похоронный костюм не должен быть рассчитан на долгую носку. А в тех случаях, когда открытой для прощания остается только верхняя часть, и вовсе нужны только пиджак и жилет, темная одежда служит наилучшим фоном для цветов. Деннис был так потрясен, что не сразу обрел дар речи. «Сэр Фрэнсис был не такой уж дэнди», — произнес он наконец. «Сомневаюсь даже, есть ли у него что-нибудь подходящее к случаю. У нас в Европе, насколько я помню, обычно используют саван». «Саваны у нас тоже есть. Я покажу вам несколько образцов». Она подвела его к стояку с выдвижными ящиками, похожему на шкаф для хранения церковных облачений, и, выдвинув один из ящиков, показала одеяние, подобного которому Деннис не видел никогда в жизни. Заметив его интерес, она позволила ему рассмотреть это одеяние самым тщательным образом. С виду это был обыкновенный костюм, наглухо застегнутый спереди, но совершенно открытый на спине. Рукава его, едва приметанные у плеча, не были сшиты по шву. К обшлагам была прикреплена полоска белого полотна шириной в полдюйма, и такой же треугольник заполнял вырез жилета. Галстук бабочка виднелся в просвете воротничка, который лежал так, словно был разрезан сзади. Это был апофеоз манишки. «Наша фирменная модель», — сказала морг-проводница, — «впрочем, теперь ее многие копируют. Сама идея ее подсказана выдавилем с переодеваниями. Костюм этот позволяет обрежать незабвенного, не нарушая позы». «Изумительно. Полагаю, что именно этот костюм нам и потребуется. В брюках или без брюк?» «А в чем, строго говоря, назначение брюк?» «Их надевают в салоне упокоения. Все зависит от того, какое прощание вы предпочтете, в шезлонге или в гробу». «Прежде чем решить, мне, вероятно, следовало бы увидеть салон упокоения». «Пожалуйста». Они снова прошли через холл, и она повела его вверх по лестнице. Пение соловья сменилось теперь звуками органа, и мелодия Генделя сопровождала их до самого отдела упокоения. Там морг-проводница спросила у сотрудницы: «Какой салон у нас свободен сейчас?» «Только салон нарциссов». «Вот сюда, мистер Барлоу». Миновав множество закрытых дверей мореного дуба, она открыла, наконец, одну из них и посторонилась, пропуская Денниса. Он очутился в маленькой комнатке со светлой мебелью и веселенькими обоями. Комнатка эта вполне могла бы сойти за кабинет современного и фешенебельного загородного клуба, если бы не обитая критоном кушетка, вокруг которой стояли вазы с цветами. На этой кушетке возлежало нечто вроде восковой фигуры, изображающей пожилую женщину, одетую для вечернего приема. Ее руки в белых перчатках сжимали букет цветов, на носу у нее поблескивало пенсне. «Ой!» — вскрикнула провожатая Денниса. «Как я могла так ошибиться? Это салон подснежников. Он уже занят», — пояснила она, — «без особой надобности». «Да. Прощание начнется здесь только после полудня, но нам лучше уйти, пока не пришла косметичка. Они любят делать завершающие мазки в последнюю минуту перед тем, как впустят ждущих своего часа. Во всяком случае, вы получили представление о том, что такое прощание в шезлонге. Для мужчин мы обычно рекомендуем прощание в полуоткрытом гробу, потому что ноги у них всегда выглядят не очень красиво». Они вышли из салона. «Много ли народу придет прощаться?» «Да, я полагаю, что очень много». «Тогда лучше взять двухкомнатный салон. Лучше всего салон «Орхидей». Сделать заказ?» «Да, пожалуйста». «Прощание будет в полуоткрытом гробу, а не в шезлонге?» «Нет, не в шезлонге». Она повела его обратно в приемную. «Вам, должно быть, стало немножко не по себе, мистер Барлоу, когда мы вдруг наткнулись на незабвенное?» «Да, по правде сказать, стало. В день похорон все будет иначе, вот увидите. Прощание очень, очень большой источник утешения, ведь нередко ждущая своего часа последний раз видит своего незабвенного на ложе страдания среди всех мрачных предметов, сопутствующих болезни, а у нас он вновь предстает перед ними таким, каким они знали его в рассвете жизни, преображенным покоем и счастьем. На обычных похоронах они едва успевают бросить на него прощальный взгляд, проходя мимо гроба. Здесь же, в салоне упокоения, они могут стоять сколько угодно, навсегда запечатлевая это прекрасное, светлое воспоминание в своей памяти. Деннис отметил, что она говорит временами пописанному, словами сновидца, а временами вдруг бойко и весело на собственном языке. Когда они вернулись в приемную, она снова заговорила бойко и деловито. «Ну, в общем, я у вас вроде бы все узнала, мистер Барлоу, теперь осталось расписаться под заказом и задаток». Деннис был готов к этому. Это входило в процедуру, и у них в угодьях лучшего мира. Он заплатил $500 и получил квитанцию. «А теперь одна из косметичек ждет вас, чтобы записать свои основные данные. Но прежде чем проститься с вами, мне бы хотелось ознакомить вас с системой досрочного приготовления. Как вы на это смотрите?» «Меня глубоко интересует все, что касается шелестящего дола, хотя этот аспект занимает меня, пожалуй, меньше прочих». «Система эта дает вам двойную выгоду. Теперь она шпарила по писаному. С точки зрения финансовой и с точки зрения психологической, вы вступаете сейчас, мистер Барлоу, в пору своего максимального заработка, и вы задумываетесь над тем, какими способами обеспечить свое будущее. Помещением денег в бумаге, страховкой и так далее. Вы хотите в спокойствии прожить остаток своих дней, но подумали ли вы о том, каким бременем ляжет ваша смерть на тех, кого вы оставите после себя? В прошлом месяце, мистер Барлоу, к нам обратилась одна супружеская пара, прося ознакомить ее с системой досрочного приготовления. Это были весьма почтенные наши сограждане, находившиеся в расцвете своих сил, имевшие двух дочерей, едва вступивших в нежную пору девической зрелости. Они подробно ознакомились с нашей системой, и она произвела на них большое впечатление. Они сказали, что зайдут через несколько дней договориться обо всем окончательно и подписать контракт. Но лишь один день суждено было прожить этим людям. Да, мистер Барлоу, они погибли в автомобильной катастрофе. И вместо них к нам в приемную явились две безутешные сироты. Пришли спросить, какие приготовления были сделаны их родителями. Мы были вынуждены сказать, что никаких приготовлений сделано не было. В час величайшей нужды и горя бедные дети не получили утешения. А насколько иначе все могло бы происходить, если бы мы имели право сказать им «добро пожаловать под счастливую сень шелестящего дола». «Все это так, но у меня, знаете ли, нет детей. К тому же я иностранец, я не собираюсь умирать здесь». «Мистер Барлоу, вы боитесь смерти?» «Нисколько, уверяю вас». «Природный инстинкт, мистер Барлоу, рождает в нас страх перед неизвестностью, но если вы поговорите об этом прямо и откровенно, ваши мрачные мысли рассеются. Этому научили нас психоаналитики. Извлеките ваши тайные страхи на белый свет рядовой повседневности, мистер Барлоу. Поймите, что смерть — это не ваша личная трагедия, а участь всякого человека. Как прекрасно писал Гамлет, то жребий всех живущих, живое все умрет.